о применении Юмэйхо. Общие эффекты практики Юмэйхо. Первое. Ощущение тепла, свежести, удовольствия. Второе. Снятие усталости, ощущение комфорта. Третье. Предотвращение серьезных заболеваний. Четвертое. Повышение иммунитета. Пятое. Выпрямление тела. Шестое. Улучшение состояния лица. Седьмое. Тело становится более упругим, появляется бодрость движений. Восьмое. Повышение сексуальной функции. Девятое. Гармонизация психических функций. Возможные реакции ухудшения состояния после применения Юмэйхо и их причины. Иногда во время применения метода Юмэйхо состояние больного может ухудшиться. Это проявляется в усилении имеющихся симптомов или появлении новых. Такое явление обусловлено главным образом реакцией организма, возникающей в результате коррекции центра тяжести, то есть биомеханической и физиологической реабилитации всего тела. Как и другие возможные причины, мы можем упомянуть. Выход токсинов из тканей после массажа. Впоследствии они выводятся печенью и почками, дополнительно загружая их. Пациенты при этом жалуются на усталость после применения метода Юмэйхо, тошноту, иногда на головные боли и так далее. Симптомы исчезают в течение нескольких часов при надлежащей гидратации. Достаточно выпивать по одному стакану теплой воды без добавок каждый час 3-4 дня. Больным с нарушениями функции печени и почек не рекомендуется сильный массаж с первой встречи. Токсины должны быть выведены постепенно, чтобы не перегружать механизмы очищения организма. Манипуляция, массаж или просто мышечные и суставные мобилизации проводятся на упругих и малоэластичных связках. Механическое воздействие на структуры, которые мало использовались пациентам, может вызывать боль как местную, так и общую. Это происходит из-за того, что связки, сухожилия и мышцы, окружающие сустав, растягиваются больше, чем обычно. Симптомы исчезают после последующих 2-3 процедур. Такие реакции чаще встречаются у пациентов, которые имеют серьезные проблемы или повышенную чувствительность в результате патологических процессов в их организме. Симптомы кратковременного ухудшения состояния встречаются даже у здоровых людей. Они постепенно исчезают во время курса, как правило, после 2-3 процедур. В дальнейшем, во время курса из 10-20 процедур, состояние динамично улучшается. Однако обострение симптомов, вызывающих дополнительный дискомфорт у пациентов, является хорошим признаком. Оно говорит о повышенной реактивности организма и свидетельствует о хорошей отзывчивости на метод Юмэйхо, а значит, шансы на восстановление весьма высоки. Внимание! Не следует путать эти реакции или усугубление имеющегося нарушения с неэффективностью из-за неправильного выполнения приемов или неправильной практики. Почему при устранении смещения таза и ЦТ происходят подобные реакции? Мы подробно разобрали механизм правостороннего смещения таза. При правостороннем смещении первой степени в положении стоя вес тела переносится преимущественно на левую ногу. Применение Юмэйхо практики приведет положение таза в нормальное положение, и ЦТ вернется в центр. С левой ноги уйдет повышенная нагрузка, снимется напряжение с правого плеча, а значит, там улучшится кровообращение. Поскольку перенос веса не может строго контролироваться, часто возникает временный симптом левостороннего смещения, и несвойственная нагрузка вызывает адаптационную болезнь в правой ноге и левой половине тела. Рекомендуется не прерывать практику из-за страха этих реакций. В ходе последовательного применения методов Юмэйхо их интенсивность будет уменьшаться до полного исчезновения. Временное ухудшение состояния является показателем эффективности воздействия или восстановления. Поэтому пациенты должны быть готовы с удовольствием принять эти реакции. Практик должен все объяснить и подготовить пациента морально. Мнение, что пациенты страдают ухудшением здоровья после применения Юмэйхо, ошибочно.